так и останется неподвижным до конца жизни. Как тогда жить? Все мысли только об этом. Что тут поделаешь, если до сих пор инструмент был всей моей жизнью? Я начала заниматься в 4 года и с тех пор жила одной мыслью о музыке. Все остальное в голове не задерживалось. Попробуй отобрать инструмент у девчонки, которая выросла, и пальцем не притрагиваясь к работе по дому, лишь бы не повредить руки. А все вокруг твердили, как хорошо она играет. Что у нее останется? Щелк! И крышу повело. В голове все смешалось, и полный мрак. Она бросила на землю окурок и затоптала его ногой. Затем опять несколько раз повернула шею. Мечта о карьере пианистки померкла. 2 месяца в больнице, выписка. Кстати, не успела лечь в больницу, как мизинец начал двигаться. Восстановилась в консерватории, еле-еле закончила. Но что-то к тому времени уже испарилось. Какой-то сгусток энергии покинул тело. Врачи отговаривали, мол, для профессиональной пианистки слишком слабые нервы. Тогда, после консерватории, я стала давать уроки на дому. Нелегко приходилось. Будто на этом закончилась моя жизнь. Самый лучший период оборвался в 20 лет. Несправедливо, да? Столько было возможностей в руках. Смотрю, а вокруг уже ничего. Никто не хлопает. Никто со мной не возится, никто не хвалит. И только каждый божий день этюды черни для соседских ребятишек. Настроения никакого, часто плакала. Обидно же, когда узнаешь, что бездари занимают призовые места на таких-то конкурсах, устраивают свои концерты в таких-то филармониях. Слезы сами льются из глаз. Родители относились ко мне так, будто притрагивались к опухоли. Их состояние тоже можно понять. Еще совсем недавно гордились своей дочерью, а теперь она возвращается из психушки. Такую замуж толком не выдашь. С таким вот настроением и жили. Когда делишь кров, оно по-любому передается. Как такое терпеть? Выйдешь на улицу, кажется, будто соседи обо мне сплетничают. Становится страшно и не хочется выходить из дому вовсе. Вот так еще раз. Щелк! Опять повело крышу. Все смешалось, и снова в голове мрак. Было мне тогда 24. Прописали 7 месяцев лечения в санатории. Не в этом, а с высокой оградой и запертыми воротами. Грязно, пианино нет. В то время я уже не знала, как быть, только нестерпимо хотелось побыстрее оттуда выйти. И я отчаянно старалась поправиться. 7 месяцев — долгий срок. Так у меня прибавилось морщин. Рейка усмехнулась. Вскоре после выписки я познакомилась с будущим мужем. Мы поженились. На год младше меня инженер в авиастроительной компании из моих учеников. Хороший человек, молчаливый, но искренний, добрый. Примерно полгода у меня занимался, а потом неожиданно предложил выйти за него замуж. Представляешь, внезапно так, за чаем после занятия. Без единого свидания. Ни разу даже не прикоснулся ко мне. Я перепугалась и ответила, что не могу стать его женой. Ты хороший человек, нравишься мне, но по разным обстоятельствам я не могу выйти замуж. Он захотел узнать, по каким таким обстоятельствам, и я во всем честно призналась, что 2 раза сходила с ума и лечилась. Рассказала ему все до мельчайших подробностей. По какой причине и что со мной после этого стало. Не исключено, что это может повториться в будущем. Он попросил меня подумать, на что я ответила: «Подумай хорошенько, я не тороплю». Прошла неделя, он приходит и говорит, что не передумал. На что я ему: «Потерпи 3 месяца. Давай это время будем встречаться, и если точно не передумаешь, вернемся к этому разговору». 3 месяца мы встречались раз в неделю, ходили в разные места, разговаривали на разные темы. За это время я его очень полюбила. С ним казалось, что ко мне возвращается жизнь. С ним мне было легко, забывались неприятности –